Добрый вечер, дружок. Ты уже, наверное, ждешь меня, да? Может быть, даже и кровать приготовил. А вот убрал ли ты свои игрушки? Как ты думаешь, кто убирает игрушки, когда вечером ты ложишься спать, а все остается разбросанным на полу? Ты думаешь, это делает мама, бабушка или тетя? А вот мальчик Адамок так не думает. Ведь у мамы совсем мало времени, ей некогда убирать игрушки. Не раз говорила она об этом Адамоку. Но удивительное дело, всякий раз получается так. Адамок ложится спать, игрушки остаются разбросанными по всей комнате, а утром просыпается Адамок, и все они снова на месте в картонной коробке. Кто же их убирает? Убирает их вовсе не мама, думает Адамок. Делает это малюсенький человечек, который живет в книге сказок. Днем его не увидеть. Трудится он по ночам, когда я сплю. Тут-то у него и начинается работа. Наверное, всякую ночь он ползает по полу, работает, старается. То соберет разноцветные шарики и сложит их в коробку для игрушек, то подкатит к коробке большой полосатый мяч, то начнет один к другому складывать кубики. Работает этот человечек до самого рассвета, а утром игрушки на месте, и я снова могу в них играть. Один раз вечером мама сказала: «Как хочешь, Адамок, у меня сегодня нет времени, сам убери игрушки». «Не буду я убирать игрушки», — подумал Адамок. «Мой малюсенький человечек их уберет». Адамок спокойно лег спать. Доброе утро! Адамок проснулся и первым делом к игрушкам. А коробка-то пустая. Ничего в ней нет, ни кубиков, ни шариков, ни нового грузовика. Что делать? Адамоку хочется в шарики поиграть. Ползал он, ползал, собирая на полу шарики, и только к вечеру отыскал последний. Вот, подумал Адамок, целый день я искал свои игрушки, а играть было некогда. На следующий день Адамок решил поиграть с новым грузовиком. Принялся Адамок искать, под стол заглянул, нигде нет. Только вечером нашел грузовик под кроватью. Вот, подумал Адамок, уже нужно идти спать. А поиграть с грузовиком мне и не пришлось. А на третий день Адамок принялся искать свой красивый полосатый мяч. В садике искал, возле цветочных грядок искал. Нет мяча. А вечером, когда у Адамока руки и ноги совсем устали, мяч сам нашелся. Под столом лежал. Теперь Адамок больше не надеется на малюсенького человечка. Вечером сам убирает игрушки в картонную коробку. Иногда ему помогает мама. А знаешь, дружок, ведь иногда ребята играют не только с простыми игрушками. Ты любишь животных? Может, у тебя дома есть пушистая кошка, собака или даже маленькая черепаха, которая ползает по комнате, а когда ее вдруг кто-то испугает, прячет свои лапки под жестким панцирем. Но ведь не всегда животным приятно жить у людей.